Глава 25. Анжа, неизвестно кто. О своем решении пожалела почти сразу. Не могу сказать, чтобы Фрин Яндин был большой обузой. Вытащила его из подвальных этажей и провела по коридорам вообще без проблем. Некоторые переходы он мне сам рекомендовал. Причин сомневаться в том, кто лучше ориентируется во дворце, у меня не было. Все же ни год и ни десятилетие тут прожил. Короля еще малолетним принцем помнит. Стража, конечно же, ловила всех подряд. Но как-то так получалось, что в основном слуг и друг друга. На самом деле, кругом стоял такой переполох, при котором и в город вырваться не составило бы труда. Однако не пожелала оставлять честно украденный обруч и повела советника на чердак. Раз уж из-за этой золотой штуковины упустила короля, то отказываться от нее теперь не собиралась. Да и план, предполагающий отсидеться у всех буквально под носом, или вернее над головами, все еще оставался в силе. Так что быстро выбрала место и притащила с нижних этажей пару кресел, устроились и стали ждать, когда все успокоится. И успела раз 100 пожалеть о своем решении. И про переждать на чердаке, и про захват советника. Да кому он такой вообще нужен? Лучше бы оставила корону и вернулась за ней следующей ночью. Ничего бы с этим несчастным обручем не сделалось. Тем более на подушке с магической ловушкой лежит. Надежная охрана. Фрин Яндин все это время мучил меня мудрыми изречениями и прочей ерундой. Вот когда я по-настоящему смогла оценить весь глубокий смысл иногда употребляемого князем Вадимом странного выражения, уши вянут. Действительно вяли и скручивались трубочкой. Причем не только уши, но и хвост. Королевский советник сравнивал шакарскую и казгарскую философские школы, убеждая в преимуществах первой. Если бы я спорила, сидела и молчала в надежде, что ему скоро надоест говорить в пустоту. Наивное. Его отсутствие возражений или внимания ничуть не смущали. Зато я поняла, что Фрин Яндин ни в каком заговоре не участвовал. Хотя вру, участвовал. Заговорил короля до умопомешательства, и тот велел бросить советника в тюрьму. Наверное, единственное разумное решение правителя за всю войну. Правда, голову отрубить было бы куда надежней, и язык потом на всякий случай отрезать, мало ли что. Это все, конечно, интересно, соврала я, пытаясь хоть что-нибудь придумать. Но на звук голоса могут явиться стражники. Уже обрадовалась, так как советник короля признал мои доводы логичными. Зря. Он вынул из складок одежды амулет, ставящий полог молчания. «По-моему, заключенным такие вещи иметь не положено», — заметила я. «Конечно нет», — согласился он. «Но поскольку всем известно, что я оружие никогда не ношу, меня никто не стал обыскивать». «Истинная победа разума над нежелающей думать силой!» Потом Фрин Яндин воспользовался амулетом и поставил стену молчания. И если бы только вокруг себя, я ни разу бы не возражала. Так ведь нет. У него оказался очень мощный, накрывающий все пространство чердака. Всего несколько раз смогла отлучиться отдохнуть. В смысле за едой, на разведку и по прочим естественным надобностям, но увы. Надолго оставлять мудреца было никак нельзя. С этого сумасшедшего станется отправиться искать других слушателей. Под конец он как о чем-то само собой разумеющемся сказал. «Ты, несомненно, работаешь на мятежника, а я хотел сказать, повелителя проклятых земель, князя Вадима». «С чего ты взял?» – спросила я, хотя я не собиралась оспаривать этого факта. «Вычислил путем несложного логического умозаключения», — похвастался он. «Украв первую корону, ты оставила послание от князя». «Действительно несложное умозаключение. Это я глупый вопрос задала, но мудрец продолжил». «Кроме того, ты очень похожа на описание лучшей охотницы на нечисть из проклятых земель. В связи с чем могу дать несколько полезных советов. Лет 20 назад мне довелось читать древний трактат, как раз об охоте на измененные магическими аномалиями организмы. Как сейчас его помню». Дальше он действительно начал пересказывать упомянутый трактат. Однако, охотиться на нечисть меня до этого еще никто не пытался учить. А автор того трактата, скорее всего, и не видел вблизи ни одного измененного магическими аномалиями организма. Сильно сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из пытавшихся воспользоваться советами, предложенных в той книжке, остался жив. Уж очень оригинальные предложения там присутствовали. Дождавшись следующей ночи, покинули дворец. В начальных планах было двое, а то и трое суток. Но я больше не собиралась слушать непрестанную болтовню советника. Сложности, естественно, были. С таким спутником по стенам не полазаешь. Но это все мелочи по сравнению с его молчанием. Уже в городе Фрин Яндин попытался было продолжить прерванные рассуждения, но я посоветовала поберечь красноречие для эльфийской принцессы. «Какой принцессы?» – заинтересовался королевский советник. «Светлой», – охотно ответила я. «Живет одна такая в городе. Получишь временное убежище в ее особняке. По слухам, весьма разносторонняя особа. Философией, кстати, тоже интересуется. Тем более, что ее эльфийские школы отличаются. У светлых одна, у темных другая». «Я знаком с обеими», – с энтузиазмом заявил Фрин Яндин. «И шакарская, и казгарская философские науки многое переняли у перворожденных. Но казгарцы, как всегда, исказили, причем порой до полной противоположности». «А вы, получается, усовершенствовали и развили?» – спросила я. «Естественно», – ответил мудрец, не замечая иронии. «Вот и объяснишь это эльфийке». «Конечно, и не сомневаюсь, что она со мной полностью согласится». После чего королевский советник замолк. Видимо, начал в уме прокручивать предстоящую дискуссию с эльфийкой. «Не завидую я Морне-Мире». Морне-Мире. Светлая эльфийка. «И зачем хвостатая этого, извиняюсь за выражение, мудреца ко мне притащила? Сильно сомневаюсь, что он обладает хоть какой-то действительно полезной информацией, все, что знает и захочет рассказать. А он захочет, и это единственное, в чем можно не сомневаться. Наверняка можно будет получить и от других пленных. Да и в добровольных информаторах, вне зависимости от того, возьмут ли войска князя Вадима столицу, или она сама сдастся, недостатка не будет. Однако чуть позже я успокоилась, проанализировала ситуацию и кое-что поняла. Ну, хвостатая, ты у меня дождешься. Поймала Анжу на следующий день, когда та воровала продукты у меня на кухне. Нахлебница почему-то думает, будто я не знаю, что она на чердаке моего особняка живет. А я и не знаю, честно, ни разу не смогла заметить, как приходит и уходит. Но чтобы вычислить, не обязательно видеть. Так что на кухне я хвостатую поймала совершенно случайно. Попросила подробно рассказать о событиях во дворце. Версию королевского советника я уже слышала. Теперь хотела сравнить с ее интерпретацией. Анжа возражать не стала. Хотя энтузиазма не испытывала. Во всяком случае, о провале с похищением короля рассказала очень коротко. А вот все, что думает о мудреце Фрин Яндине, наоборот. Подробно и не стесняясь в выражениях. «Сама виновата», – заявила я ей. «Это еще почему?» – не поверила она. «Он вел себя в пределах нормы. А то, что получилось, было спровоцировано тобой». «Ничего себе норма! Да он сразу начал сплошную чушь нести, без всякой помощи с моей стороны!» — возмутилась хвостатая. «Пожилым людям вообще свойственно много рассказывать, вспоминая молодость и зрелость, поучая, делясь собственным опытом, наконец. Попыталась объяснить, что я имела в виду. Можешь мне поверить, любой выросший в эльфийском лесу прекрасно об этом знает. Другое дело, что молодым такое далеко не всегда нравится, а порой вообще не воспринимается ими. Всем молодым, и не только эльфам, почему-то свойственно считать, что они сами никогда не станут стариками». Даже не нашла, что сразу ответить. Обычно не лезущая за словом на дерево женщина. «Ты серьезно?» «Да, а что?» «Есть маленький нюанс, совсем крохотный, едва на кончике хвоста уместится». «И какой же?» «Кто из нас молодой?» — довольным тоном спросила Анжа. «Тебе, если не ошибаюсь, столько же, сколько и Эледриэль. Фрин Яндину, не спорю, побольше будет. но все равно я старше вас всех вместе взятых. Зато ведешь себя как девчонка». Выдала я аргумент, на который она не нашла, что ответить. А советник старый действительно мудр, по-своему. И еще он был очень сильно испуган. Представь себе безобидного старого человека, который даже никогда не носил с собой оружие, прожившего уже достаточно немалое время при короле, помнящего его еще маленьким, воспитывающего и учившего. Вдруг король все меньше и меньше слушает его советов. Затем неожиданно, по ложному обвинению, старика хватают и бросают в тюрьму. Очередной ночью что-то падает, рушится. Приходит неожиданное спасение от неизвестно кого. Ну или скорее известно, что еще хуже. Почему хуже? И вообще, откуда ты все это знаешь? Первый вопрос я проигнорировала, а на второй с удовольствием ответила. Так он не только о философских школах говорил. Слушать нужно было и делать выводы. Поэтому со всей ответственностью заявляю, такое поведение советника вполне понятно. И даже более того, характерно для подобного типа людей в сложившейся ситуации. Это он не столько тебе, сколько себе зубы заговаривал. Ну а дальше я довольно легко смогла добиться от Анжи признания, что мудреца она приволокла не столько для князя в качестве ценного источника информации, а специально для меня, чтоб, значит, тоже ощутила все прелести пребывания с ним наедине. Такая выходка вполне в духе хвостатой. И кто после этого тут самая взрослая? Уж точно не для сравнения эльфийских, философских и прочих школ, Анжи этого Флиньендина притащила. Для такой цели у князя жены имеются. Как раз светлое и темное, обе образованные, особенно Элидриэль. Скажу честно, сама подобными вопросами никогда специально не увлекалась. Но даже моих познаний достаточно, чтобы понять. Местами этот мудрец несет полную чушь. В первый день наслушалась. И попробуй только возразить. Начинает наизусть цитировать трактаты на древнеэльфийском. Ага, именно на нем. Как сам этот язык представляет? Мне с трудом там хотя бы каждое третье слово опознать удается. Это сколько же раз нужно переписать книгу, чтобы неумышленно исказить язык и смысл? Думаю, много. И еще заявляет, что это я неправильно понимаю эльфийских ученых вообще и философов в частности. Никогда не ставила себе подобной задачи, предпочитая трактаты полководцев и изучение воинского искусства. Но все равно в устах человека смелое заявление и откровенно нелепое. Весть о бегстве короля распространилась по всей столице молниеносно. Прямой наследник, то есть принц, уехал в столицу Касгарда для обучения в академии. Произошло это еще когда в Зинское королевство начали прибывать первые наемники, пока для войны с ближайшим соседом, а не с княжеством проклятых земель. Мне удалось выяснить, что договор был вообще с предыдущим императором, и мальчика взяли для гарантии, что королевство расплатится за помощь в войне, поэтому преемника как бы и не оказалось. В том-то и дело, что очень как бы. Их нашлось великое множество, причем у каждой группировки свой, самый законный. Что интересно, некоторые из них приходили ко мне, чтобы заручиться поддержкой, другие присылали своих представителей. Честно всем обещала, что поговорю с князем Вадимом, когда тот захватит город. Мол, эльфийскую принцессу, даже владыка проклятых земель и темный властелин по совместительству выслушает. Что интересно, не врала, ведь в любом случае придется делать отчет о каждом из претендентов. Имелось множество сторонников отдать корону самому князю, а еще лучше его сыну Иваниилу. Последнему при регенском совете из них самих, естественно. Король Вадим тоже многих устраивал, особенно если будет править из долины Единорога. Ведь уже упоминала, никому не говорила «нет». И всем обещала замолвить за них словечко. И от подарков не отказывалась. С какой стати? Ведь слово-то держу. А решение все равно принимать не мне. Фрин Ян Дин. Мудрец, советник Зинского короля. «Я был благодарен Тифлингесе, что вытащила меня из темницы. Она оказалась чудесной во всех отношениях, вот только немного страшненькой. Не в смысле внешности, тут как раз все в порядке. Для женщины Тифлинга. Учтива, умна и благородна. Пока мы сидели на чердаке королевского дворца, я успел убедиться, что Анжа разбирается в тонкостях науки. Она совершенно со мной не спорила, не пыталась в качестве аргументов приводить антинаучные касгарские изыскания. Было даже жаль покидать чердак. Но ничего не поделать. На следующую ночь мы добрались до особняка, в котором поселилась эльфийка Морномире. Почему-то в столице многие считали ее принцессой, хоть и внебрачной, но дочерью эльфийского лорда. Она была желанной гостьей на балах, благосклонности ее добивались. Даже сам король как-то произнес, что Морномире столь хороша, что он сам не прочь делать эльфийку своей любовницей. В тот раз я ничего не стал говорить по этому поводу, но уже тогда подумал, где что-то здесь не так. Вот взять хотя бы имя красавицы. У светлых эльфиек, какой она является, в ходу окончание на «эль». На «э» же заканчиваются имена темных. Это давняя традиция. Ей уже много тысяч лет. И пускай не является чем-то абсолютно обязательным, но нарушается крайне редко. Тем более ни один светлый эльфийский лорд не назвал бы так свою дочь, даже внебрачную. В особняке я окончательно убедился, что Морномире принцессой не является. Она настолько была необразована, что и представить себе невозможно. Даже труды ученых своей расы не знает. Древний эльфийский язык немыслимо. Понимает с пятое на десятое. Ничего не слышала о книгах высокоученого Кементариндура, который даже в Касгарде, а уж тем более у нас в Шакаре, знает любой философ. В общем, Тифлингесса оказалась куда более воспитанной и разумной, чем эльфийка. Остается только сожалеть, что Анжа больше не жаловала нас своим обществом. Дим, попаданец. Со взятием столицы возникли совершенно неожиданные трудности. Желающие сдаваться нашлись, и, как ни странно, именно они превратились в настоящую проблему. Никак не могли поделить, кто у них самый главный, и, соответственно, у кого я буду принимать капитуляцию вместе с ключами от города. Дошло до того, что каждая группировка пожелала сдаваться отдельно, вместе с контролируемым ею участком. Мол, у меня столица тоже на сектора поделена, и получается очень символично. Соглашаться на такой маразм я, естественно, не собирался. А когда узнал, что приличный кусок города контролируется воровской гильдией, чьи представители тоже скромно поучаствуют в переговорах на равных с другими условиях, в общем, всех послал. Далеко и надолго. До следующего утра. Пообещал, что если к этому сроку не договорятся, то после полудня сожгу один из участков, скорее всего тот, который ночная гильдия контролирует. Однако могу и промахнуться. А от Морномире также знал о планах горожан предложить трон мне или моему сыну. Вообще у них и своих кандидатов хватало. Но это как раз и являлось главной бедой. Если не могут договориться о такой мелочи, как сдача на милость победителю, то о самом главном тем более не получится. Перспектива стать почетным правителем мне и даром была не нужна. Иметь власти меньше, чем английская королева? Спасибо, увольте. Да хоть в любой момент может без объяснения причин парламент нафиг распустить. Причем не только британский, но и канадский, и австралийский, и еще с десятка стран помельче, в которых до сих пор числится главой государства, несмотря на то, что те давно перестали быть английскими колониями. Впрочем, становиться реальным правителем этого королевства я хотел еще меньше. А Эль с Ларой, услышав о таких коварных планах на нашего сына, сами предложили сжечь нафиг эту халабуду, в смысле столицу, вместе с троном. На всякий случай. Еще наша шпионка, а вернее глава резидентуры, на Анжу наябедничала. Оказывается, хвостатая вместо короля какого-то сомнительного советника притащила. Якобы в качестве ценного источника информации, а на самом деле просто из вредности. Мол, слишком увлеклась коллекционированием корон, даже ту, которую до этого сама же отдала, сперла. Говорит, что не брала, но на самом деле больше некому. И вообще сочкует, а вся реальная работа на ней, то есть Морномире. В последние дни много кто покинул столицу, и не только иностранные наемники. Хотя прежде всего именно они. Власти в городе и королевстве не осталось, вот и не считали себя более связанными никакими обязательствами. При этом прекрасно понимали, что рассчитывать получить незаплаченные деньги теперь точно не стоит. Грабить горожан пока не начали, но до этого совсем недолго осталось. Следующему правителю королевства достанется в наследство проблема разбойников. Я и не думал препятствовать исходу. Чем меньше в городе останется народу, неважно, жителей или воинов, тем нам же проще. Причем вне зависимости от того, придется ли сражаться или контролировать сдавшихся. Ведь это с предыдущими городами вопрос был не актуален, так как там мы просто не задерживались, принимали капитуляцию, получали дань, смещали королевского наместника. Не всегда именно в этом порядке и шли себе дальше. К тому же нужно учитывать, что большая часть этих городов сравнительно недавно оказалась в составе Зинского королевства, а раньше принадлежали соседнему, и никаких патриотических чувств их жители испытывать не собирались. Но и под покровительство прежней короны возвращаться не спешили. Надеялись под шумок получить статус вольных городов или оказаться в составе моего княжества, что почти то же самое. Ведь до долины единорога далеко, и правитель вряд ли будет часто дарить их своим вниманием. Еще одна неожиданная проблема на мою голову. Там и княжеской короны вполне хватает. В столице же в любом случае предстояло задержаться на какое-то время, иначе пропадет почти весь смысл ее захвата. Если не навести порядок сейчас, то впоследствии обязательно возникнут проблемы. Тем более, что король сбежал и позже точно попытается вернуться. Пусть уж место будет занято кем-нибудь, кто такого не допустит. Однако не все наемники оставляли столицу, чтобы податься в разбойники или покинуть страну. По донесениям разведки, один гвардейский командир из Касгарда собрал вокруг себя всех желающих дать генеральное сражение. Что интересно, к нему присоединилась и часть местной армии. Ли сразу предложила сжечь вышедшее против нас войско одним ударом. «Другие потом будут более сговорчивее», — объяснила она свою точку зрения. «Согласен». Не стал возражать я. Осталось только Эль с Ларой уговорить. «Не думаю, что будет трудно», — ответила рыжая. «Твои жены давно уже привыкли». «Не знаю, как мои ушастые, но древняя эльфийка действительно привыкла, и, похоже, в результате частого применения магии крови полностью восстановила свои силы. Она теперь и без нашей помощи смогла бы сжечь противостоящую армию. Залп звездного линкора — дело серьезное». Или была способна произвести именно такой. Но вообще Лирмилиэль оказалась права. Эль с Ларой действительно возражали скорее для порядка. Однако возражения последовали с совершенно неожиданной стороны. Король Вахар не наигрался в войну. А как еще объяснить его желание победить врага в настоящем сражении, без использования мощной магии? Штуки, по его мнению, хоть и полезны, но уже один раз доказавший свою ненадежность. Поскольку в бой он вел исключительно своих людей и пожелавших присоединиться добровольцев, препятствовать ему не стали. Впрочем, сражение все равно не состоялось. Вражеское войско самым неожиданным образом свернуло в сторону и укрылось стоящей немного в стороне крепости. Официально этот замок назывался Королевским охотничьим домиком, а на деле являлся серьезным опорным пунктом. Дорогу на столицу еще одну вокруг города крепость не перекрывала, но держала под реальным контролем, имея возможность в любой момент нанести удар и перерезать коммуникации. «Ну все, теперь точно придется жечь», — заявил я. «Штурм крепости ничуть не менее славное дело, чем сражение в чистом поле», — ответил Вахар. «Согласен, славное», — не стал спорить я. «Но и ты согласись, что куда более долгое». «Гномы обещали подогнать осадные орудия», — ответил тот. «Думаю, возьмем эту крепость быстро». Северный король уже представлял себя в сражении, и возражать ему было бесполезно.